Публий кивнул фальшивому Юбере, который отставил свою рюмку и наклонился вперед, с серьезным выражением на своем непримечательном лице. «Я сконцентрировал основную часть своих охранных войск на верхних и более доступных уровнях моей крепости. Как этого и можно было ожидать. Насколько я знаю, они состоят из полузвода ударных войск, натасканных в Сидкорпе, десятка или более роботов-убийц, которых недавно сконструировал Виоленсия Мурамаса, и полуразумные сети наблюдения, которую 4 года назад установила корпорация Clearlight Robotics. Структура верхнего уровня и его охраняемых входов построена по привычным образцам. Насколько я знаю, приемный холл с возможностью общаться только по холосвязи, безопасные замки по последнему слову техники и пересекающиеся запутанные лифтовые шахты. Это район, который можно довольно легко занять, даже без использования тяжелого вооружения. И, разумеется, использование тяжелого вооружения для того, чтобы проникнуть в мою крепость, немедленно вызовет быструю и безжалостную реакцию шардов. «Хотел бы я только, чтобы моя оборона была такой же мощной», — сказал Руис. «Ну хорошо, продолжай». Марионетка кивнула. «Потом, на 2-м уровне, есть казармы для моих машин и войск. Под этими казармами моя квартира тоже хорошо защищена, хотя менее старательно, как верхний уровень. Потом уровень лабораторий, прочие места, где я работаю». «А что это за работа?» — спросил Руис. Спазм безумия исказил черты марионетки. Потом выражение разума полностью исчезло с его лица, но тут же все восстановилось. Глядя на это, Руис почувствовал укол ужаса и болезненного любопытства. Было такое впечатление, словно марионетка на миг пережила легкий сбой в контактах, словно она на миг перешла в иной мир, чем те люди, которые ее окружали. «Но ему нельзя отвлекаться», — решил Руис. «Нет, мне нужно знать больше, чем то, что ты мне сейчас рассказываешь. Кроме того, разве я сам не вижу, что против меня сможет сделать Юбери, когда проникну на его уровень? Меня беспокоит твоя позиция, Публий. Ты говоришь почти так, словно не надеешься, что я выживу». Публий зловеще уставился на Руиза. Наконец он заговорил, нехотя и с досадой. «Ну, как хочешь. Скажи ему, Алонсо». Марионетка добродушно усмехнулась. «Я делаю надежных людей. Иными словами, я делаю людей надежными». Прошла долгая томительная минута, прежде чем мозг Руиза переварил все данные, пока сознание его было болезненно пустым. И вдруг понимание с ревом бури заполнило все его клеточки мозга. «Только не это», — подумал Руис. «Это как раз то место, где сидят генчи, куда Кориана собиралась нас отправить. Это как раз то место, где Лига хотела заставить меня умереть». Смертная сеть задрожала и застонала в черных глубинах на дне его сознания. Но на сей раз он почувствовал, как ее ткань стала рваться и разрушаться. На невыносимо долгий миг он повис между жизнью и смертью, только краем сознания слыша, что марионетка продолжает что-то бормотать, что Публий смотрит на него с изумлением и беспокойством, что он сам сидит на стуле, что кругом ароматный воздух, которого он никак не может вздохнуть, и то, что самая его суть куда-то ускользает во тьму. Внутренний голос его визжал ему какие-то предостережения без слов. Он покачнулся, глаза его закатились, поэтому он видел только ржавую, кровавую тьму и звезды, которые мелькали на фоне теплой черной пустоты. Потом вдруг все это закончилось, и он почувствовал, что Публий прижимал его к спинке кресла, держа в выхоленной руке инъектор. «Нет!» — закричал Руис. Он оттолкнул Публия прочь, и изобретатель-чудовищ, пораженный этим неожиданным проявлением силы, споткнулся, попятившись обратно. «Со мной все в порядке!» Публий держал инъектор наготове. «Ты заставил меня поволноваться!» Я подумал, что Юбери меня опередил, то есть предвидел все мои ходы. Он все еще выглядел очень нерешительно, словно был совсем сбит с толку. Ты вел себя так, словно тут не обошлось без работы Генчей. Так оно и есть. Без Генчей не обошлось, сказал Руис. Смертная сеть. Он вытер внезапно выступившие на лбу крупными каплями пот. Он еще раз прислушался к себе, ожидая почувствовать тяжесть смертной сети, но она пропала. А он все еще был жив. Публий смотрел на него так, словно он только что отпустил шутку в дурном вкусе. «Разумеется», — съехидничал он. «А почему же ты все еще жив?» Руис рассмеялся, дрожа от восторга. «Я ее истрепал, как мне кажется. Но хватит об этом. Что лежит ниже лаборатории Юбери?» Марионетка ответил так, словно ничего не произошло. «Мои темницы. А ниже?» «Неизвестно», — ответил Публий, прежде чем марионетка могла бы заговорить. У Руиза сложилось твердое впечатление, что двойник собирался сказать что-то еще, но бессмысленно было настаивать на этом. В тот момент, когда заговорил его хозяин, реальность двойника, мир, в котором он жил, переменился. Теперь марионетка верила только в то, что сказал Публий. «В любом случае», — продолжал Публий, «тот выход, который ты используешь, соединяется с уровнем темниц, как там кажется. Поэтому неисследованные глубины небоскреба не важны для твоей миссии». «Как скажешь». «Именно так», — сказал резко Публий. «Тогда давай я уточню. Ты говоришь, что мне придется спуститься вниз. На сколько метров?» 636, — сказал Дуплет, пытаясь искренне помочь, за что заработал злобный взгляд от Публия. «Я должен нырнуть на 600 метров вниз, противостоя Маргарарам и Мозгоедам, открыть запечатанный вход, вломиться в темницы Юбери, пробиться к его лабораториям, или еще что хуже, к его жилому уровню, и все это время тащить с собой твоего Дуплета, убить Юбери, проследить, чтобы двойник начал работать как следует, и чистенько убраться обратно. Правильно я тебя понял?» «Абсолютно правильно, мой старый друг Руис». «Ах, как замечательно!» Публий фыркнул. «Ты все видишь в самом неприглядном свете. Я удивлен, что ты выжил в своей профессии столько времени. Убийство и грабеж, знаешь ли, не самые подходящие призвания для реалистов. Но я уже устроил кое-какие вопросы. У меня есть невидимый для сонара батискаф, который готов к погружению. У него есть накладной ремонтный шлюз, так что ты даже не промокнешь, если случайно что-нибудь сломается. Тебе будет дана возможность пользоваться моими деньгами, чтобы нанять солдат для задания. Разумеется, в разумных пределах. Батискаф вмещает только 8 человек экипажа и пассажиров. Твое снабжение по части оружия будет самым щедрым. Что больше ты можешь хотеть?» «Способ, которым я могу не дать тебе вонзить нож мне в спину. В том маловероятном случае, если я преуспею и выживу во время выполнения задания». Публий вздохнул. «Готов выслушать любые твои предложения, Руис». Руис подтягивал сиреневую жидкость. «Это вопрос, который требует серьезного размышления. Дай-ка я вернусь к себе, где остановился, и попробую подумать». Публий усмехнулся и покачал головой. «Не будь дураком, Руис. Я теперь никак не могу выпустить тебя из-под своего контроля. Ты весь переполнен самыми опасными сведениями. Я здесь приготовил тебе апартаменты, и тебе можно размышлять тут над гениальными идеями, сколько твоей душеньке угодно, по крайней мере, до завтра». Выражение его лица переменилось, словно потемнело, и он посмотрел на двойника беспокойным взглядом. «Пиратские владыки все больше беспокоятся и нервничают. И кто знает, насколько они еще отложат свое нападение на Юбери. Они еще не знают толком, каким образом он связан с тайной. И, разумеется, им трудно сделать любое совместное усилие, Ведь для него надо объединяться. Тем не менее, они работают в этом направлении. Кое-что в последнем высказывании заставило Руиза насторожиться. «А что дает тебе право считать, что твой Юбери сможет лучше выступить против пиратов, чем настоящий?» «Весьма остроумный вопрос, который свидетельствует о твоей наблюдательности, Руиз», — сказал Публий, но в голосе его звучало недовольство. «Не знаю, почему я попытался обмануть тебя. Ну что же, могу сказать, что в моем распоряжении есть ресурсы, которых нет у настоящего Юбери, и я могу ими воспользоваться в нужный момент». Руиз чувствовал себя неожиданно и странно ослабевшим, лишенным возможности управлять событиями. Он только мог чувствовать, и то весьма смутно, что под тем фасадом, который ему представил Публий, есть еще весьма глубинные механизмы, которые работают и работают в этом сложнейшем деле. Он страшно досадовал, когда ему приходилось сейчас думать об этом. Он посмотрел на изобретателя чудовищ, и только страшное усилие воли позволило ему не показать омерзение, которое переполняло его. «Что ж», — наконец сказал он, — голос его звучал легко, а на губах застыла обаятельная улыбка. «Надеюсь, что ты меня устроил в приличной комнате, Публий. Мы, которые собираемся погибнуть, заслуживаем хорошего сна ночью».